мужик боялся выйти вначале, ему за стекла показывал, что я мотоциклист, вот пантомимы опять же, то есть учитесь разговаривать пантомимой, но вот я мотоциклист, хочу поспать, и у меня куча бабла есть, вот просто полно, пачка есть, я прямо сейчас тебе все их отдам, ну, чтобы показать, что я не бандит, и в итоге вышел, все ему объяснился, но он вначале... Дескать, ну, типа, с таким выражением лица, дескать, чё орёшь? И мотоцикл поставили, на стоянке, я не знаю, уж охраняемая или какая она была, но тогда мне было все равно. И, дескать, идти в отель, и он вначале долго искал, во-первых, надо было расплатиться за него сразу. Вот, то есть, я ему тогда помню, что-то, бумажку, по-моему, 30 евро сразу бумажками, да? А номер стоил, как сейчас помню, 24 что-то. И он давай там сдачу искать, и причем он находил эту сдачу отовсюду. То есть там евро в тумбочке, евро в своих штанах нашел, пол евро там в каком-то шкафу. И потом вроде осталось там центов 30, что ли, или 40. Я вот не знаю, сейчас меня слышно или нет. Да-да. Наверное, надеюсь, слышно. Как слышно? Хорошо слышно. Да, хорошо. Это у нас тут бывает перебой со связью. Да, хорошо слышно. И в итоге осталось там центов 30 набрать, и я ему говорю, да ладно, не надо. Он такой, нет, и все, я уже спать хочу с этими вещами, стою весь в этой куртке, в черепахе, бог ты мой. Нет, сейчас найду. А причем такая атмосфера, вот вы можете представить, как в советском доме отдыха, где-то очень далеко, где никого вообще в жизни не... когда людей не было, просто часы только тикают, и все, и тишина. И такая лампочка. И все, и просто тишина. И вот этот мужик мечется, такой старичок, он просто бегает оттуда-сюда, туда-сюда, и вот ищет эти копейки. Да ладно, все, я завтра отдадите. Нет, все. И тишина, просто цок-цок-цок часы. И здесь говорит, хорошо, окей, все. Он нашел меня, да, он говорит, теперь заполняем анкету. Анкету мы заполняем, я там начинаю писать там все, имя, фамилия. А писал кириллицей или латынкой? В принципе, там логично где написать имя, фамилию. Он говорит, не-не-не, я начал, латинскими буквами все-таки, иностранные все-таки государства. Ему надо понять, если латиницы напишу, он вообще там, меня выгонит оттуда. Но когда там, или все-таки я заполнял эту анкету, начал заполнять, там дошло... до города писать, до области надо было написать. И вот, дескать, он говорит, я начал писать на английском, он говорит, не, только на словацком языке. И это было достаточно очень необычно писать на словацком языке, но он стал мне помогать. Я не знаю, меня напомнило каким-то экзаменом. При этом я стою, у меня кофр тут лежит, этот баул огромный. Сам наступил дальше финиш. Я уже думаю, слава богу, все это закончилось. И тут он меня, дескать, как у врача все равно, заполнил карточку твою, и потом, проходите за ширму, раздевайтесь. Он говорит, вот там весы, вставай. Да, весы с гири, вот это, как по-моему, белые такие, обычные. Да, вставай. И здесь у меня смех, у меня просто, я от усталости, мне уже смешно, я по-русски, дескать, мне как с вещами или без вставай? Причем он на полном серьезе. И когда я встал на весы, здесь без вещей, он взвесил меня, записал в свои карточки. Но потом поехали на лифты. Лифты очень странные. То есть, вообще, когда-то это, по-моему, английская разработка этих лифтов. Или в Америке даже было. Да. Надо успеть запрыгнуть, и если не успел, отрубить все, что можно. А ты едешь, а у тебя бетон несется такой мимо тебя. Там, прям, так хочется вот пальцем дотронуться до этого кирпича. Просто думаешь, нельзя, отрубит. На самом деле, то есть, когда взвешивали меня, я думал, что у меня сейчас там, может, номера какие-то хлипкие, там, по весу все, регламент у них. И если перевес, то все, там кровать сразу же падает вниз. Гостиница там большая. Никого, главное, за все свое жилье. Я жил на 7-м этаже, а пустота, просто пустота. Никого нет. Номер хорош, все оказалось. Когда с утра проснулся, я увидел, что там за гостиницей находится футбольное поле, там целый комплекс спортивный. В общем, да.